Глава 75. Еще издали завидев амбар, она поняла, что ее догадка была верна. Строение из темных древесных стволов под цинковой крышей, такое простое с виду, сразу навевало мысль о высшей духовности и было идеальным убежищем для Рошель. «Это еще что такое?» — спросил Нейман, хватаясь за револьвер. «Ясли новорожденного Иисуса», прошептала девушка и, указав кивком на оружие, добавила. «Спрячьте-ка его, это здесь не понадобится». Нейман повиновался, хотя его явно одолевали сомнения. Они направились к дому размеренной походкой, всю торжественность которой вряд ли осознавали. Ивана отворила двойную дверь и сразу же увидела в полумраке молодую женщину, сидевшую на серой деревянной скамье. На той самой, где сидела она сама, когда Рошель мыла ей ноги. Здесь по-прежнему пахло мышиным пометом, по-прежнему стояли сельскохозяйственные машины. И птицы тоже дружно, как тогда, взметнулись в воздух. Однако этой ночью все пространство здания с его грубыми деревянными перекрытиями куда больше, чем в прошлый раз, напоминало пустой церковный неф. Место примитивного культа, где одного, самого простого слова и даже молчания было достаточно, чтобы выразить всю глубину своей веры. Рошель была здесь не одна. На ее руках спал Жан. И вид этой женщины мог бы напоминать извечный сюжет, матерь скорбящую, но Иване вспомнилось другое. Фотография Юджина Смита, которая потрясла ее в отрочестве. Томоко Уэмара в ванной комнате. Японская мать, купающая свою обнаженную дочь, родившуюся изуродованной в результате заражения ртутью Минаматской бухты. Здесь была та же гармония, та же кротость, отмеченная священной красотой подлинного шедевра. И та же сила любви, светлой, самоотверженной, отражающей все безжалостные удары судьбы. Они подошли. Нейман, держа руку на револьвере, Ивана, пряча руки в карманах. Она не хотела, чтобы Рошель видела ее раны. Казалось, Рошель счастлива, что девушка выжила. В ее глазах снова сияло радостное понимание, как в первые дни их знакомства. А главное, она нисколько не удивилась тому, что Ивана избежала неминуемой гибели. Нейман, который никогда не забывал о полицейских клише, объявил: «Все кончено, Рошель». Он не стал вынимать наручники, и это была единственная его уступка в данной ситуации. Рошель высвободила руку, которая поддерживала голову Жана. Ребенок крепко спал, уткнувшись лицом в складки ее черного платья, и приложила палец к губам. «Тише! Не разбудите его! Я с таким трудом его укачала!» Она снова взглянула на Ивану, и то и невольно вспомнились торжественная радость и глубокое умиротворение, которые завладели ею в те минуты, когда Рошель омывала ей ноги. Потом Рошель перевела взгляд на спящего сына. Ее лицо было озарено улыбкой, словно она давно мечтала об этой минуте, об этом объятии. «Якоб поклялся мне, что никогда не пожертвует Жаном», — добавила она шепотом. Казалось, Рошель всего лишь переводит дыхание, но на самом деле у нее стоял комок в горле. Только сейчас Ивана поняла, что Рошель плачет. «У вас есть дети?» — спросила женщина, взглянув на Неймана. «Нет». «Грустно признаться, но я всегда любила Жана гораздо больше двух своих дочерей, ведь он гораздо больше нуждался в моей любви». И она начала нежно укачивать сына. «Я так говорю не потому, что он беспомощнее, а потому, что он знает только любовь. Его душа — это чистый свет небесный. И я всегда старалась быть на высоте. Невинность для этого человеческого существа — это ежеминутный вызов, борьба со злом. Рядом с ним я приближалась к Господу, приобщалась к той безупречной чистоте души, которая противоречит человеческой природе. Ее лицо горестно исказилось, зрачки заволокла пелена, словно какое-то стальное перо заштриховало их темными чернилами. Так вот, даже если Жан обречен, он доживет до самого последнего дня, отпущенного ему Господом, под моей защитой. Ивана была потрясена ее словами, а вот Ньямана, казалось, они ничуть не растрогали. «На протяжении всех этих лет, — жестко сказал он, — вас как будто ничуть не волновали жертвоприношения других детей». Рошель ответила снисходительной улыбкой сквозь слезы. Ньяман слишком грубо, слишком примитивно представлял ситуацию. Самуэль и Якоб говорили, что такова цена наших урожаев. «Вы имеете в виду вино?» Рошель коротко усмехнулась, на сей раз с нескрываемым презрением. «Я имею в виду кровь. Чистота нашей расы достигается за счет уничтожения рецессивных генов. Каждый год мы обязаны сжигать все отходы, иными словами, этих неполноценных детей, и это способствует некоторым образом появлению на свет удачных образцов». Молодая женщина задумчиво откинула голову и сомкнула веки. Несмотря на юный возраст, в ней уже чувствовалась сила духа, свойственная великим проповедникам, которые, взывая к верующим с высоты кафедры или с вершины горы, умеют заворожить и подчинить их всех до единого. «И во время жатвы скажу я жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою». «Как же ты могла мириться с такими ужасами?» — воскликнула Ивана. «Наступает момент, когда вера — это попросту повиновение приказам». «Кто еще был в курсе жертвоприношений?» — спросил Ньяман. Как истинный сыщик, он привык доискиваться до самой сути явлений. «Якоб, Самуэль, Циммерман и еще несколько человек. Я потом назову их вам». Ивана на лету подхватила одно из прозвучавших имен. «Циммерман? Он что, работал на вас ради денег?» «Нет, он был из наших. Притом, без сомнения, одним из самых ценных. И согласился жить среди мирян лишь для того, чтобы доставать лекарства, необходимые для этой миссии». Теперь Ивана видела перед собой девушку с жемчужной сережкой, с той разницей, что здесь жемчужиной было чистое безумие. Рошель не находила ничего дурного в том, что отрубала пальцы Марселю или ежегодно приносила в жертву на костре нескольких детей во имя того, что называлось «Орднунг и Геласенхайт» — «Порядок и спокойствие». «И с каких же пор длится это безумие?» «С прихода Отто Ланца». Ответ Ивана знала заранее, но она тоже служила в полиции. Поставить все точки над «и» было необходимо, хотя они причиняли не менее жестокую боль, чем гвозди распятия. «И ты участвовала в этих церемониях?» «Я привозила детей в больницу». Ивану словно током ударило. В какой-то миг ей захотелось придушить это безжалостное создание, но тут Ньяман вынул из кармана пузырек, взятый в лаборатории. «Это смертельная доза?» «Нет». «Вам нужно было, чтобы дети были живы в момент жертвоприношения?» «Да, иначе оно утратило бы свою силу». Ивана перевела взгляд на вилы, длинную палку с металлическим трезубцем, самое подходящее орудие, чтобы разбить чье-то лицо. Но Ньяман, не сводя глаз с Рошель, железной рукой ухватил девушку за шиворот, не дав ей двинуться с места. И эта хватка бесстрастного человека, который вел свое расследование по всем правилам, вопреки всем трудностям, приглушила ее ярость. Спокойствие майора было подобно веревке, связывающей альпинистов, и Ване оставалось только следовать за ним. «Вы готовы подписать признание?» — спросил Ньеман, как будто хотел внушить женщине, что они находятся в приемной судьи. «Моя миссия завершена», — прошептала та, все еще поглаживая волосы маленького калеки. «Все трое демонов, служивших нам вождями, мертвы. Ни один ребенок не был принесен в жертву в нынешнем году, и это никогда больше не повторится». Ивана высвободилась из схватки Ньемана, подошла к Рошель и коротко приказала: «Твой табак!» Впервые Рошель выказала удивление. Ее правая рука оторвалась от головы сына и исчезла в кармане. Понимала ли Ивана, чем рискует? Нет, она не боялась, но в любой момент готова была выхватить оружие. «Да ради бога!» — подумала она. Однако Рошель вынула из кармана всего лишь свой самозад, дурацкие листки для скручивания сигарет и спички, не гаснувшие на ветру. Ивана забрала у нее все это и направилась к двойной двери амбара.